Корейской Народно-демократической Республики много авиаклубов, которые активно учат учащихся и трудящихся авиаспорту. В Пиненском городском авиаклубе оказывают своим клиентам разнообразное обслуживание с помощью компьютерных программ, чтобы помочь им в радиоуправлении авиамоделями. На Первомайском стадионе и площади у Пиненского дворца спорта реализуется обслуживание клиентов, которым выдаются авиамодели, отличающиеся простотой и безопасностью управления. Скоро любители смогут использовать даже парашюты. Большое внимание обращается на то, чтобы дать профессионалам научную подготовку для развития техники авиаспорта.